Впрочем, у многих племен естественная склонность человеческого ума в какой-то мере ослабляет способность этого предрассудка сглаживать из памяти прошлое. Время, стирающее самые живые впечатления, неизбежно выветривает из ума первобытного человека след, который оставил в нем ужас перед таинством смерти. По мере того, как воспоминания о родных и близких тускнеют, первобытный человек говорит о них все более и более охотно. Так что исследователь в силах спасти грубые имена ушедших предков до того, как, подобно осенним листьям, они сгниют в необозримой пропасти забвения. У части племен Виктории запрет на употребление имен умерших остается в силе только на время траура. У одного племени в районе Порт-Линкольн, Южная Австралия, он сохраняет силу на протяжении многих лет. Обычай племени Чинук, Северная Америка, запрещает упоминание имени умершего до тех пор, пока с момента его кончины не пройдет много лет. У индейцев племени Пуялуп через несколько лет после того, как утрата сглаживается из памяти родственников, действие табу ослабевает. Если покойный был прославленным воином, в его честь может быть назван кто-то из его правнуков. В этом племени интересующее нас табу распространяется исключительно на родственников умершего. Миссионер Лафито, член ордена иезуитов, рассказывает, что имя покойника или сходные с ним имена оставшихся в живых Пуялуп, так сказать, погребают вместе с телом, пока у родственников, горе которых к тому времени притупилось, не возникло желания выпрямить дерево или поднять покойника из могилы. Это значило, что настал черед передать имя умершего другому человеку, который становился полноправным воплощением покойного. Потому что имя, согласно первобытной философии, является существенной частью человека, возможно, даже его душой. У лопарей, когда женщине приходило время рожать, во сне обычно являлся предок или родственник, который сообщал о том, кто из умерших воплотится в будущем ребенке и чье имя ему следует присвоить. Если такого сна не было, отец или кто-то из родственников давал ребенку имя с помощью прорицания или по совету колдуна. Конды празднуют рождение ребенка на 7-й день после родов. На это торжество приглашают жреца и всех жителей селения. Чтобы определить имя ребенка, жрец бросает в чашу с водой зерна риса, произнося над каждым зерном имя умершего предка. Наблюдая за передвижением зерна в воде и за поведением новорожденного, жрец устанавливает, кто из предков возродился в ребенке. Обычно, по крайней мере у северных кондов это так, ребенок наследует имя этого предка. У Йоруба, вскоре после появления ребенка на свет, жрец бога прорицания Ифа выясняет, дух какого предка воплотился в ребенке. Родителям сообщают, что ребенок должен во всем следовать привычкам предка, который в нем или в ней возродился. Если что часто бывает, родители находятся в неведении относительно образа жизни предка, жрец снабжает их необходимыми сведениями на этот счет. Табу на имена правителей и других священных особ. После того, как мы убедились, что объектом суеверного страха в первобытном обществе являются имена простых смертных, живых и мертвых, нас не удивит, что принимаются строгие меры предосторожности при пользовании именами правителей и жрецов. Например, имя короля Дагомеи держат в тайне, чтобы с его помощью какой-нибудь злоумышленник не навредил правителю. Европейцам короли Дагомеи стали известны не под своими настоящими именами, а под титулами или сильными именами, как называют их туземцы. Дагомеи полагают, что разглашение сильных имен не приносит вреда, потому что в отличие от имени, данного при рождении, они не связаны со своими носителями неразрывно. Людям из царства Гера под страхом смертной казни запрещено произносить имена своих правителей, даже слова, похожие на них по звуку, заменяются другими. Как только умирает вождь племени Бахима в Центральной Африке, имя его тотчас же изымается из языка. А если оно совпадает с названием какого-нибудь животного, то для последнего незамедлительно подыскивается новое имя. Вожди, например, часто зовут львами, так что после смерти каждого такого вождя для животного нужно подбирать новое имя. Очень трудно узнать настоящее имя правителя Сиама, потому что его держат в тайне из страха перед колдовством. Произнесение этого имени карается тюремным заключением. В обращении к местному царьку уместны только такие пышные титулы, как «Величественный», «Совершенный», «Высший», «Великий император», «Потомок ангелов» и так далее. Высшей степенью нечестия считается в Бирме упоминание имени правящего монарха. Подданные бирманского короля не должны совершать этот грех, даже находясь вдали от родины. После вступления его на трон называют исключительно титула короля. Никто из зулусов не решится назвать по имени вождя племени или его предков, или произнести обычные слова, которые звучат сходно с табуированными именами, или просто напоминают их. Племени Двандве был вождь по имени Ланга, что значит «солнце». По этой причине солнце до настоящего времени зовут не Ланга, а Гала, хотя со времени смерти вождя прошло более 100 лет. Также в племени Кснумайо выражение «пасти скот» изменилось с Алуса или Аюса на Кагеса, потому что у Маюси звали вождя племени. Имя верховного вождя зулусов было табу у всех племен. Например, когда вождем зулусов был панда, слово «импандо», то есть корень дерева, превратилось в слово «нксабо», Также слово «ложь» или «клевета» стало произноситься не «амацебо», а «амаквата», потому что первое слово заключает в себе слог имени знаменитого вождя зулусов Кечваю. Особенно сильное влияние эти замены оказывают на язык женщин, который опускает даже звуки, отдаленно напоминающие табуированное имя. Поэтому в краале верховного вождя язык жен часто бывает так трудно понять, ведь они обращаются подобным образом с именами не только вождя и его предков, но и их братьев. Добавим к этим племенным государственным табу, описанный выше табу на имена свойственников, и мы без труда поймем, почему каждое племя зулусов говорит на своем особом диалекте. Членам одной семьи иногда бывает запрещено произносить слова, которые употребляет другая семья. Женщины одного крааля, например, называют гиену ее настоящим именем. Женщины другого крааля пользуются в этом случае общеизвестным синонимом. А женщинам третьего приходится изобрести для обозначения животного новое слово. Современный зулусский язык в силу этого как бы удваивается. Для обозначения многих предметов он насчитывает по 3-4 синонима, каждый из которых миграция племен сделала известным по всей стране. Та же практика имеет место на Мадагаскаре. В результате в речи местных племен наблюдаются не менее существенные диалектные особенности, чем в языке зулусов. Родовых имен мадагаскарцы не знают, так что почти все личные имена они заимствуют из обыденного языка, и каждая из них обозначает какой-нибудь употребительный предмет, действие или свойство. Например, птицу, животное, дерево, растение, цвет и так далее. Если одно из таких слов составляет имя вождя или входит в него как часть, оно становится священным и не может более употребляться в своем обычном значении. На смену ему для обозначения того же предмета следует изобрести новое слово. Можно представить себе, какую путаницу это вносит в язык немногочисленного племени. Тем не менее, нынешние жители острова, управляемые множеством мелких вождей с их священными именами, находятся под властью такой же тирании слов, как и их предки. Особенно неблагоприятные последствия этот обычай возымел на западном побережье острова. Из-за большого числа самостоятельных мелких вождей названия предметов, рек и местностей претерпели там столько изменений, что в них царит полная неразбериха. Стоит вождю изгнать из языка какое-то общеупотребительное слово, как туземцы начинают делать вид, что прежнее значение слова совершенно изгладилось из их памяти. Но на Мадагаскаре табуируются не только имена живых правителей и вождей. Под запретом, по крайней мере в некоторых частях острова, находятся и имена покойных властителей. Например, когда умирает верховный вождь соколавов, знать и простые члены племени собираются у тела на совет и торжественно выбирают для почившего монарха новое имя. После этого имя, которое вождь носил при жизни, становится священным, и его запрещено произносить под страхом смертной казни. Похожие на него по звуку слова разговорного языка также становятся священными и заменяются другими. Лица, произнесшие запретные слова, считаются не только невоспитанными, но и преступниками. Их ждет смертная казнь. Изменения словарного состава действуют лишь в области, в которой правил умерший вождь. В соседних областях слова продолжают употреблять в их старом значении. Святость полинезийских вождей, конечно, распространяется на их имена, которые в представлении первобытного человека неотделимы от личности их носителя. В Полинезии мы сталкиваемся с тем же систематическим запретом произносить имена вождей и сходные с ним слова, что и в стране зулусов и на Мадагаскаре. В Новой Зеландии имя вождя почитается столь священным, что соответствующее ему слово обыденного языка заменяется другим. Например, вождь одного из племени к югу от Ист-Кепа носил имя Марипи или нож, поэтому старое слово вышло из употребления, а на смену ему пришло новое слово «некро». В другом племени пришлось поменять слово «вода». В противном случае священная особа вождя была бы обесчещена тем, что к ней применялось то же слово, что и к самой обычной жидкости. Из-за этого табу язык маори буквально пестрит синонимами. Путешественники, посетившие остров, удивлялись тому, что одни и те же вещи носят в соседних племенах разные названия. После восшествия на престол властителя острова Таити замене подвергаются все слова, напоминающие звуками его имя. В старые времена человек, имевший неосторожность в нарушении обычая, воспользоваться запретным словом, предавался казни вместе со всеми своими родственниками. Замена слов на Таити была временной. После смерти каждого нового властителя новые слова выходили из употребления, а старые возвращались.